«Ложись, брат, приезжал, а теперь мой черед. Тоже еще уговорились летом повидаться, голубики вместе побрать. Хрушкая оно не была, да не пришлось вот до зимы, до самой. Вас бы, чертей, не вагон к себе сажать, а под пояс пихать бы», — добродушно проговорил кто-то из солдат. «Как вы нас везете? Измаялись мы все, а вам одно — забастовки». «А мы не измаялись жизнью нашей тяжелой. Как думаешь, жиру бесимся?» Панкрат провел пальцем по испитому лицу и грудью подался вперед. «Бастуем, так не ради себя только, а чтобы и вам, как вернетесь домой, полегче жилось бы. Тоже и выпади, каждый нам брат, рабочий либо христианин». «Ну, этим ты нам зубы не заговаривай. Насчет того, что будет потом», — вмешался другой солдат. «Вы теперь тянете жилы из нас своими забастовками. Третий месяц едем, доехать не можем». «Это кто-то, братцы, говорит вам злую неправду», — покачал головой Панкрат. «Бастуем мы, верно, а воинские поезда ничуть не задерживаем. Изо всех сил бьемся, чтобы поболее пропустить». «Оно и видно. А как без паровозов? Начальство дорогу нашу оголило. Добрые машины угнали. Что сделаешь на старом хламье? Туда войско полтора года везли, а оттуда за два месяца разве всех вывезешь? Работали бы лучше, а народ не мутили». Панкрат помял свои жесткие, негнущиеся пальцы. «Это вас мутят, братцы, против рабочих настраивают. Властям это нужно, а нам для солдат делать худо корысти нет никакой. Против царя мы пошли, потому что царь пошел против народа». Павел издали слушал спор, но в него сам не вмешивался. В приказах Линевича ясно было сказано: в задержках воинских эшелонов виновны только рабочие, а этот говорит, и, похоже, правда, корысти рабочим нет никакой. Но какая и в самом деле может быть корысть у Панкрата? Полушубок истрепанный, штаны тоже в мазуте, от угольной пыли коркой скоробились. Есть ли другие? Руки в трещинах. И припомнился состав барона Бильдерлинга с награбленным в Маньчжурии имуществом, под который тогда в Оловянной отняли у санитарного поезда паровоз. Это сделали тогда нерабочие. И припомнилась встреча с каким-то Арсением среди госпитальных палат под Мукденом. Человек, наверное, то же самое собирался сказать, что сейчас говорит Панкрат. Павел тогда не дослушал. Не стерпело солдатское сердце. Противник впереди, а солдату пришлый человек указывает: оглянись, противник твой дома, в России. Царь твой заклятый враг. Теперь война кончилась, с японцем помирились, но Павлу опять показывают: противник твой дома, в России, твой заклятый враг рабочие. И это говорят генерал Линевич, офицеры. Как разобраться, кто подлинный враг? Кому поверить, Линевичу, офицерам или Панкрату? Ваня Мезенцев когда-то тоже, как Панкрат, говорил. Павел тронул кресты на груди: а это ведь царская награда. Поезд замедлил ход, остановился. Панкрат пожал руки ближним к нему солдатам и спрыгнул в снег. Солдаты проводили его дружескими словами. Павел подошел к двери. Он увидел, как Панкрат бредет по сугробам вдоль состава, почему-то не отдаляясь от него. Через минуту свистнул паровоз, вагоны лязгнули буферами, и под колесами заскрипели мерзлые рельсы. Панкрат постоял и вдруг на ходу поезда вскочил в соседний вагон. Чего же он? Просился только до этого полустанка, поехал дальше. — подумал Павел.